Глава вторая. «Синди, просыпайся! Син, вставать пора!» — пробивался сквозь сон чей-то надоедливый голосок. Я недовольно поморщился и повернулся на другой бок. «Не игнорируй меня! Да просыпайся же!» — стал меня кто-то толкать. Я раздраженно отмахнулся, не открывая глаз, наткнулся на чью-то руку, дернул, кто-то, пискнув, упал на меня. Я нащупал что-то мягкое и теплое, крепко обнял, уткнулся лицом во что-то волнующее, упругое, после чего опять откуда-то раздался приглушенный писк, и опять было стал проваливаться в сон. Ну, получил удар в грудь и кубарем слетел с кровати. Я очумело замотал головой, прогоняя остатки сна, и сел на полу. С кровати надо мной нависала Миями в короткой ночнушке, вся почему-то красная и с глазами, полыхающими от гнева. Вид снизу открывался волнующий. «Ну и что это было?» — недовольно проворчал я. «Пришла, разбудила, а еще с моей же кровати меня выгнала. Если уж так тебе захотелось тут полежать, то лежала бы себе рядышком спокойно. Я как раз только так удобно устроился». «Да ты совсем офигел! Мало того, что напал на меня, облапал всю, так потом еще и храпеть начал!» — вскипела она. «А, так вот из-за чего ты так бесишься!» «Ну да, некрасиво получилось. Уснул в самый ответственный момент». «Погоди, сейчас я обратно залезу и продолжим». Сделал я вид, что пытаюсь забраться обратно на кровать и протянув при этом руку к ее коленке. Она списком отпрыгнула в сторону, за что-то зацепилась, кубрем скатилась с кровати. Ночнушка при этом задралась чуть ли не до пояса, и вид стал еще более интересным. «Не смотри, донесся жалобный скулишь. Ай, больно-то как». «Эй, ты как там? Все нормально? Помощь нужна?» «Нет, не подходи, сама разберусь. И вообще тебе давно вставать пора. Ты забыл, что ли, что у тебя испытание сегодня? Тебе вообще-то пора бы уже в игре быть. Ой, как же колено-то болит». Как только я появился в игре, тут же был атакован Мимико. «Братик, тебя опять так долго не было. Бака». Она обиженно чуть меня толкнула, отчего я чуть не отлетел в сторону, еле устояв на ногах. «Так, с этим срочно нужно что-то делать, иначе, чувствую, она меня рано или поздно вообще прибьет. Прости, малышка», — потрепал ею по макушке, — «не мог я раньше прийти. Так, может, тебе меня и не ждать здесь, пока меня нет? Давай я тебя с друзьями буду оставлять на время своего отсутствия, а они тебя на разные приключения, скажем так, будут брать». Чуть замялся я, не зная, как объяснить ей, что такое данжи и квесты. Не факт вообще, что это получится, привлекать ее к чему-то без меня, но попробовать стоило. «А? А что, мне действительно можно с ними гулять?» Чуть наклонив голову, озадаченно спросила она. «Ну а почему бы и нет? Не сидеть же тебе здесь все время. Вот, кстати, сегодня нас еще одно приключение ждет, так что пойдем на кухню, съедим чего-нибудь, дождемся остальных и будем выдвигаться». «Приключения? Урашечки, я готова, побежали!» Взбудораженно подскочила Мимико и побежала к двери. «Подожди, торопыга, нам надо еще остальных дождаться, да и поесть не мешало бы перед выходом. Пойдем на кухню». «Агась!» Она выскользнула за дверь и убежала. Я побрел следом. «И да, я, наконец, сделал привязку к своему дому и при заходе в игру появляюсь теперь здесь. И вообще, в ближайшие 2 недели, думаю, постараюсь не появляться на улицах. Пока идет охота на богов, лучше не подставляться. На испытания буду телепортом уходить прямо со двора. Пусть они пока устраивают охоту друг на друга, повышают ранги, отсеивают конкурентов. Мне пока не до этих игр. Свободного времени нет пока, от слова совсем». Вся команда уже была в сборе и ждала меня на кухне, за столом, поедая суши. Господи, даже здесь они. Я отдал свою порцию Мимико и полез по шкафам в поисках чего-нибудь более съедобного. Пара яблок и сухари стали моей добычей. Для пополнения шкалы сытости пойдет. «Ну что, все в сборе? Все готовы?» Нестройный гул, подтверждающего мычание, был не ответом. «Нет, так дело не пойдет. Как говорится, не хочешь заниматься сам — делегируй». «Кенка!» «Да, Лид!» Он торопливо прожевал и попытался подскочить, но я жестом показал, чтобы он не вставал. «С этого дня назначаю тебя своим замом в команде последователей. Проверь наличие отсутствия членов команды и доложи мне. Хотя нет, заодно сразу проверь обеспеченность людей зельями манны и здоровья. У каждого должно быть минимум по 5 большого зелья, и того, и того. Если не хватает, отправь кого-нибудь в лавку алхимика. Деньги я выделю». Я захрустел найденным сухарем. «Наличие отсутствия?» — не понял он. «А, дошло. Принято. Сейчас сделаю». «Э, братан, а почему его замом, а не меня или вон Тайка хотя бы?» — раздался возмущенный до глубины души вопль Рёдзи, проживавшего, наконец, суши перед тем, как начать возмущаться. «А ты научись сначала контролировать свои поступки и сначала думать, а потом уж делать. Вот тогда и поговорим», — отрезал я. «Ты подобными действиями не только себя, но и всю группу можешь подставить». «Ты отличный боец, не спорю», — решил я подсластить пилюлю, увидев, что он обиженно надулся. «Но для командных должностей этого мало». «Ну а Тайка-то?» — не сдавался он. «А что Тайка? Ты его спросил вообще, надо ему это или нет?» «Тайка», — обратился я к последнему, — «хочешь в начальники выбиться? Выделим тебе людей в подчинение, будешь сам рейды водить. Ты как?» «Не надо. Я, пожалуй, не готов». Чуть слышно, смущенно пробормотал тот. «Ну, еще есть вопросы?» «Нет, это... Извини, Кео, я погорячился слегка. И ты, Кенка, извини. Из тебя получится отличный начальник, я уверен». Он отвесил нам обоим церемонный поклон. «Извинения приняты. И не расстраивайся, Рёдзи. Если сделаешь правильные выводы, то все у тебя будет хорошо. Рано или поздно и ты добьешься своего». «Спасибо, Кео». «Ладно, хватит этих лирических отступлений. Кенка, что у нас по людям и готовности? Узнал?» «Да, все в сборе, но запасы зелий надо действительно пополнить». «Окей, держи деньги», — перевел я ему сотню золотых. Заодно решил скинуть с инвентаря всякий хлам, что успел скопиться, и перекинул почти все так же ему. «Посмотри, если что нужно кому, раздай, а остальное в кладовку закинь, пожалуйста». «Сделаю», — кивнул он. «О, неплохой ножичек. Эпик с игнорированием физической защиты и навешиванием кровотечения. Как раз для меня». «Народ, налетай. Тут лидер подарки раздает». «Да, халява она везде халява. Что в России, что в Японии». Я пробежался еще раз взглядом по инвентарю, привычно обойдя вниманием сундук с кладом. «Стоп!» Я вернулся к нему. «Для открытия требовалось наличие 1000 единиц интеллекта. Но у меня же уже с полученными очками за последователей гораздо больше. Он уже за 5000 давно перевалил. А ну-ка». Я достал сундук из инвентаря и положил на стол. На кухне установилась полная тишина. Все с интересом разглядывали сундук. Я попытался открыть крышку. «Внимание! Вы пытаетесь открыть проклятые сокровища капитана Яга. Как следует подумайте, действительно ли вы хотите это сделать. Последствия вашего решения могут быть необратимыми. Проверка на интеллект». «Требуется 1000, в наличии 5805. «Успешно. Открыть? Да? Нет?» Я немного подумал, нажал отмену и убрал сундук обратно в инвентарь. Дружный вздох сожаления пронесся по кухне. «Проклятые сокровища!» — ответил я на невысказанный вопрос, витающий в воздухе. «Кто знает, какой эффект они повесят. Еще поймаю дебаф какой-нибудь долгий. А сейчас он мне совсем не ко времени будет. Вот закончу с испытаниями, найду какого-нибудь специалиста по проклятиям, тогда и открою». «Расскажешь потом, что там было?» — тихо спросил Тайка. «Разумеется», — пожал я плечами. «Может, даже поделюсь с кем-нибудь содержимым, если там что-то полезное будет». «Лидер, все готовы». Кенка подошел и передал через интерфейс несколько склянок с зельями. Я распихал их по слотам быстрого доступа и достал свиток телепорта, который прислала мне Хината, и пошел к выходу. «Выдвигаемся. Телепортироваться будем со двора. Телепорт будет открыт минуту, не затягивайте. Первым идешь ты, Рёдзи. После перехода активируй сразу щит. Потом Тайка и я с Мимико. Кенка, остальных сам распредели, в какой очередности кто идет. Ты идешь последним». «Принято, Кео». Я на секунду замер, обдумываю, не забыл ли я чего. Вроде нет. Можно выдвигаться. Деревня Киофу встретила нас противным мелким дождем и густым туманом. Мы появились буквально в 5 метрах от ворот, но за туманом деревни почти не было видно. Стояла полная тишина, изредка нарушаемая вороньим карканьем. Странно. 10 утра уже. В деревне жизнь должна ключом бить, несмотря на дождь. «Ну ладно, скотины не слышно. Допустим, она вполне может в это время где-то пастись. Но как же собаки, петухи, дети, наконец?» Я залез в интерфейс, открыл карту и попытался найти в деревне муравьев, чтобы их глазами посмотреть, что там происходит. К моему большому удивлению, и там, и вообще во всей видимой на карте части локации, не было ни одного муравья. «Не разбредаемся», — буркнул я. «Кенка организует движение с тем расчетом, что в деревне может быть враг. Хотя подожди. Пошли-ка лучше кого-нибудь из невидимок на разведку. Пусть в инвизе пробежится, глянет, что там. Я бы сам пробежался, но мне сейчас нельзя рисковать. Есть же у нас кто-то из них?» «Конечно. Ой-ка, подойди сюда». К нам подбежал невысокий паренек неприметной наружности и с любопытством посмотрел на нас. «Как у тебя с инвизом?» Поинтересовался я, решив все же, что сам поставлю задачу. «Две минуты держу, откат минута, и есть зелье на обнуление отката», — с гордостью ответил он. «Хорошо. Пробегись, пожалуйста, по деревне, глянь по-быстрому, что там происходит. В конфликты ни в какие не вступай. При малейшей опасности сразу же возвращайся назад. Все понял?» «Да, тогда я побежал». «Беги, мы подождем тебя здесь». Он тут же скользнул вперед и включил невидимость. Нам оставалось только ждать. «Ты думаешь, там нас ждут проблемы?» — неожиданно спросил Кенка. «Скажем так, я не исключаю этого. Сам слышишь, какая тут тишина». «Тогда, может, не пойдем туда?» — неуверенно предложил он. «Нам же вроде в эту деревню и не надо. Мы же к озеру идем». «Ага. Только ты на карту посмотри сначала». «Понял». «Ого, так вот в чем дело. Тогда да, придется идти через деревню все же». «Ого!» Я первым же делом после перехода заглянул в карту, и хоть на ней видно было только часть локации, все равно стало понятно, что к озеру надо идти через деревню. Озеро было в небольшой долине, окруженной горами, а единственная видимая на карте тропинка, ведущая через скалы к нему, начиналась как раз в дальнем конце деревни. И я догадывался, что разработчики сделали это не просто так. Какая-то гадость нас здесь точно ждет. «Братик», — внезапно подергала меня за рукав Мимико, которую до этого было не видно и не слышно. «Что случилось, сестренка?» — наклонился я к ней. «Я чувствую, что впереди нас ждет что-то плохое. В этой деревне затаилось какое-то зло, что наблюдает сейчас за нами». Я сразу почувствовал себя как-то неуютно. «Спасибо за предупреждение, сестренка. Как думаешь, для тебя оно опасно?» Задумалась она. «Я не уверена, но мне кажется, я с ним справлюсь». «Постараемся не доводить до того, чтобы тебе пришлось с ним драться», — потрепал ее по макушке. «В любом случае, один на один мы тебя с ним не оставим». Внезапно прямо передо мной появилась какая-то фигура. Каким чудом я удержал себя от того, чтобы не отпрыгнуть в сторону, я и сам не понял. «Ой-ка, засранец! Чуть не напугал!» «В деревне никого нет», — начал докладывать он. «Полное запустение. Ни людей, ни животных. Во все дома я заглядывать не стал, но в парочку зашел. Никого нет, все покрыто толстым слоем пыли, но вещи вроде на месте. Не похоже, что жители куда-то переехали. И такая тишина стоит, прям звенящая. Мне даже показалось, что иногда действительно какой-то звон слышу. И тут он немного замялся, как будто засомневался, говорить или нет. И такое чувство было, что на меня кто-то смотрит. Прям сверлит взглядом». Он даже поежился. «Ясно, спасибо», — кивнул я ему и остальным. «Все все слышали. Идем в боевом порядке и в полной готовности к неожиданностям. Танки впереди. Основной агро принимает на себя Рёдзи. Остальным танкам быть в готовности перехватить, если агро сорвется. Целителей прячем в центре строя. Маги, держитесь сзади. Ассасины, вы на флангах располагаетесь. Не забываем, что основная ваша задача — доставить меня в целости и сохранности на испытание. И последнее. Не забудьте привязку здесь сделать». В деревню входили чуть ли не на цыпочках. Медленно шли по центральной улице, никуда не заглядывая и не сворачивая, в полной тишине. Даже звука шагов не было слышно. Поистине звенящая тишина. Заброшенные дома угрюмо смотрели на нас темными проемами окон, как будто провожая нас взглядом. По спине пробежало целое стадо мурашек. Возникло полное ощущение того, что чей-то злой и давящий взгляд буравит мой затылок. Я чуть сильнее сжал руку Мимико. «Ты чувствуешь что-нибудь?» — шепотом спросил я ее, чуть наклонившись. «Он рядом», — также шепотом ответила она мне. «Следит за нами. Он очень голоден и собирается напасть на нас». «Сейчас!» — выкрикнула она и, круто развернувшись взмахом руки, отправила взрывную волну в нечто, то ли прыгнувшее к нам с крыши одного из домов, то ли перепрыгнувшее через нее. Когда это нечто выпрямилось, стало ясно, что скорее верен второй вариант. Вряд ли бы крыша выдержала столь огромное создание. «Твою ж мать! Это что еще за хрень?» Рёдзи был не один такой, кто не сдержал эмоции при виде монстра. Огромный, 20 метров, а то и больше, в высоту, непропорционально сложный скелет надвигался на нас. Его руки практически касались земли при отнюдь не коротких ногах, которые напоминали ноги кузнечика. Голова чуть выдвинулась вперед на неестественно длинной шее и повернулась, как будто осматривая нас, через черные провалы глазниц. Нижняя челюсть опустилась, монстр яростно взревел и прыгнул к нам. Вы ошеломлены. 30, 29, 28. Скорость передвижения снижена на 50%. 30, 29, 28. Он упал прямо в середину строя, и все три наши целителя сразу же улетели на резк. Хреновое начало! Его тут же перехватил Рёдзи. «Держу! Ох, ваш уж! Долго не придержу!» Монстр бешено навалился на Рёдзи, и тот медленно отступал. «Танки, по очереди перехватывайте агро!» «Охренеть! И ведь это еще даже не испытание! Что ж дальше будет? Кто это вообще такой?» Гашада Кура. Босс местности. «Уровень неизвестно. Здоровье 10 миллионов. Умение неизвестно. Навыки неизвестно». Мы волчком крутились вокруг него, маги поливали заклинаниями, но его шкала здоровья практически не трогалась с места. Хорошо еще, что танки кое-как держали его по очереди, иначе бы мы уже слились. Это Гашада Кура, монстр, собранный из костей людей, умерших от голода. Вам с ним не справиться. Тихим безжизненным голосом неожиданно произнесла Мимико у меня за спиной. Я оглянулся и обомлел. Ее вид менялся на глазах, тело увеличивалось в размерах, сильно вытянулись шеи и руки, на лице появился хищный оскал. Уже никто не узнал бы в этом существе милую девочку. Она резко вскинула руку в его сторону, и невидимый таран снес его 20 метров назад. Он перекувыркнулся, встал на свои лапы кузнечика и рассерженно прошипел. На секунду мне даже послышались в его шипении обиженные ноты. И тут же... От еще одного движения руки Мимико что-то прилетело ему в спину, и его буквально расплющило о землю. Но он сразу же подскочил, яростно взревел, повесив на нас очередные дебафы, и кинулся на Мимико, которой пришлось отступить под его натиском. Тут я заметил, что вся команда замерла и наблюдает за боем, включая подошедших наконец респа целителей. «Проснулись все!» — заорал я, активировал прыжок за спину и начал полосовать ноги монстра. «Помогаем! Ей одной не справиться!» Все тут же скинули оцепенение и бросились на помощь. Шкала здоровья монстра рывками покатилась вниз. Потихоньку дело пошло. Мимико выдавала просто огромный урон. Танки по очереди его держали. Целители по моей команде сосредоточили свои усилия на Мимико, не обращая больше ни на кого внимания. Остальные старались не путаться под ногами и как могли били монстра. Особенно тяжело приходилось танкам, потому что каждый удар Мимико срывал с монстра агро. Им нужно было четко отслеживать этот момент. На 50% жизни монстр неожиданно взорвался. С огромной скоростью его кости разлетелись вокруг, сшибая все на своем пути. Половина рейда сразу же легла, у остальной половины шкала здоровья скатилась в красную зону. Даже Мимико изрядно потрепало взрывом. И тут же кости собрались в огромную кучу, из которых опять сформировался этот скелет со шкалой здоровья, заполненной уже на 70%. «Эта тварь еще и регенерирует!» — донесся отчаянный вопль Кенка. «Танки, держите его! Остальные не лезем, ждем возвращения наших срезпа! Мимико, подожди!» — крикнул я, увидев, что она опять надвигается на него. Она с недоумением посмотрела на меня. «Подождем целителей! Пусть подлечат тебя! Он же опять сразу на тебя переключится, если ты бить его станешь!» — объяснил я ей. Она медленно кивнула и замерла. Буквально через минуту прибежали погибшие, и все началось заново. Через час все было кончено. Поздравляем! Босс местности Гашада Кура, 130 уровень, убит. Ваша награда +1 000 000 хп опыта, уровень +1, уровень +1. Ваш текущий уровень 69. Мы устало сидели прямо на земле. Мимико уже в прежнем облике нерешительно подошла ко мне. «Ты, наверное, больше не захочешь со мной дружить?» Со страхом в голосе спросила она. «Да с чего бы это?» — удивился я такому повороту. «Ну, я же чудовище, монстр, еще и страшная такая. Ты видел мой истинный облик, а теперь знаешь, кто я?» «Глупости!» — отрезал я, подошел к ней и обнял. «Никакой ты не монстр, ты всех нас спасла. Без тебя бы мы не справились. Спасибо тебе. Мне не важно, какой у тебя облик. Моей сестрой из-за этого быть ты не перестанешь». «Спасибо», — уткнулась она в меня. «Это тебе спасибо, малышка», — потрепал ее по макушке. «Верно, парни?» «Да, спасибо, молодец», — подскочили все. Она робко улыбнулась и поклонилась всем. Я посмотрел на время. 12 часов уже. «Так, пора ускориться. Кенка, Далит, лови лут от босса, сами распределите, кому что нужно». Перекинул я ему выпавшие вещи. Ингредиенты и зелья оставил у себя, пригодятся для будущих клановых ремесленников и алхимиков. Из вещей там для меня ничего интересного не было. Самым интересным из выпавшего был легендарный посох мага-некроманта. Даже не знаю, пригодится ли он сейчас кому из наших магов. И несколько эпических вещей на магов и воинов. Ничего особенного, в общем. Хотя это я зажрался уже, конечно. Легендарка и эпики для меня уже ничего особенного. Весь народ столпился у Кенка и восторженно обсуждал лут. «Выдвигаемся! По пути разбирайтесь с лутом! Время поджимает уже!» Мы неторопливым шагом двинулись дальше, ожидая еще какого-нибудь подвоха, но без происшествий минут за 10 дошли до тропинки, уходящей прямо в скалы. Интерлюдия. «Ну и зачем ты искал со мной встречи?» Лорд Дарк с легким интересом смотрел на шины, изучающего меню таверны. Тот не торопился с ответом. Он в первый раз зашел в эту игру, и сейчас ему было тут все интересно. Реализм этой новой игры, конечно, поражал. Может, действительно уже всем кланам перебраться сюда, как предлагают некоторые его коллеги. Но как же налаженный бизнес? Там у него уже есть определенный доход, а тут все с нуля придется начинать. Но с другой стороны, в той игре уже явно начался отток игроков. Так может и не стоит ждать, пока игра окончательно загнется. В общем, надо будет это все хорошо обдумать. Он, наконец, определился с выбором и сделал заказ. Все просто. У нас есть некий общий интерес. Игрок по имени Кёдзоку. Я слышал, он немало неприятностей тебе доставил. Этот урод еще ответит мне за все. Мрачно отозвался лорд Дарк. Он у меня со своими дружками скоро с респани будет вылезать сутками. Интересно, но неэффективно. Практической пользы не принесет тебе никакой, только моральное удовлетворение, разве что. У меня есть план получше. Как тебе идея полностью разорить его и неплохо заработать при этом? Звучит неплохо, согласился лидер волкодавов. Что ты предлагаешь? Тебе понравится. Оскалился в улыбке Шин и начал излагать ему свой план.